Глава третья. Адам. День не задался с самого утра, увы. Сначала разгребаю проблемы Владимира, друга, который так не вовремя поехал кукушкой по жене своего брата и решил впрячься в ее проблемы. А бросить его я не могу, естественно. Потом брат в очередной раз звонит, вынуждая все-таки ответить. Хотя реально не до него. «Да!» — рявкаю. «Я вообще-то по делу!» — обидчиво заявляет Лео. «Почему ты меня игнорируешь?» Младший регулярно вымораживает меня своими закидонами и самоуверенностью. «Потому что занят. Что хотел?» «Так я ж по делу!» — снова закусывается брат. «В общем, я договорился. У нас есть новый заказ», — деловито добавляет. «Какой еще к чертям заказ?» — начинаю звереть. Как назло, дорога сейчас такая, что из пробки никуда не деться. Приходится стоять и тупо ждать. Так что времени послушать новый гениальный план Лео у меня хоть завались. Желания вот только нет. «Такой. Ты сам сказал, что если я не облажаюсь, а проведу до конца, то дашь мне долю в бизнесе», — пенится тот. «Сказал же!» Я уже сотню раз пожалел, что вообще позволил этому настырному придурку влезть ко мне в офис. Но это все мама с ее вечным «Почему ты не даешь брату шансов?» Они всю жизнь растили его так, словно он пуп земли, самый родной и любимый сын. А я был так, на подхвате, что называется. И я порой задавался вопросом, может, я им не родной? Может, дело в этом? Иначе какого хрена? Почему все самое лучшее всегда получал Лео просто за то, что он младше? Впрочем, к черту. Я сам всего добился. И пусть не все методы были легальными, пусть у моего бизнеса есть теневая сторона, наплевать. Я сам это заработал. И черта с два я дам Лео туда влезть. «Допустим, я сказал, если не облажаешься и все проведешь как надо», — припоминаю свои слова. «От и до. Сам, без чьей-либо помощи». В том, что Лео способен хоть на что-то, я не то чтобы сильно сомневался. Я знал, что не умеет он ни хрена без фамилии родителей, за которой всегда и прятался. «Не облажаюсь», — мстительно фыркает он. «Так вот, фирма Маковецкого». «Что фирма Маковецкого?» «Пришел заказ», — понижает он голос. «Чтобы уронить ее. Ну, ты понял?» «Твою же мать!» Выдыхаю, вдыхаю. Пытаюсь поймать дзен, чтобы не наорать на придурка. «Когда? Когда он успел пронюхать все настолько?» «Нет, я не понял, Лео. Уговор был. Заказ на аудиторскую проверку». «Ой, да не заливай!» — фыркает он. «Я же знаю, чем ты там промышляешь на самом деле. Я хочу в крутое дело, понимаешь? Не надо меня держать за идиота, который не способен ни на что, ясно?» «А ты с чего вообще решил, что можешь такое прокручивать в моей фирме? Хочется рисковать, валяй, но без меня». «Вообще-то я уже договорился с заказчиком и даже предоплату получил, и по счетам все уже прошло». От такой наглости у меня аж кровь закипает. «И когда это ты умудрился все обтяпать?» Мрачно уточняю, барабаня пальцами по рулю. Сам же судорожно соображаю, когда мог проколоться. Ведь сделал все, чтобы держать младшего подальше от этой стороны бизнеса. «Так ты пару недель назад был очень сильно занят. А Красилов настойчиво просил встретиться. Ты не смог, но зато я его выслушал. И принял заказ на фирму Валерия Маковецкого». Цензурных слов в этот момент у меня просто нет. А еще царапает где-то в памяти. Знакомая какая-то фамилия. Где я ее мог слышать? С трудом припоминаю, что было такое. Я отмахнулся, потому что у Власова в тот момент самый огонь был с этой его Лидой. Нужно было помогать выгребать. И как-то я упустил из вида, что такой серьезный клиент, как Илья Красилов, оказался неудел. «То есть он тебя и просветил?» «Ага», — довольно заявляет Лео. «Хорошая тема, одобряю. И даже понимаю, почему ты не захотел меня туда брать. Самому больше получать хочется, да?» «Значит так. Раз у тебя не хватило мозгов сообщить мне об этом заказе сразу, я сам решу, что и как делать с ним». «Но я же... А ну, заткнулся!» Рявкаю на него. «Или ты слушаешься и делаешь то, что я говорю, или пойдешь лесом, ясно? И родителям я передам кое-какие интересные факты твоей биографии, понял?» «Адам, ну ты чего?» Начинает бормотать придурок. «Я же как лучше хотел. Я ведь даже подсуетился уже, чтобы владельца отвлечь, так сказать». «Чего ты там подсуетился?» Спрашиваю, чувствуя очередной подвох. «Так я схему придумал», — радостно говорит Лео. «Подсунул ему любовницу, чтобы внимание отвлечь». Мужик клюнул. «Хотя там такая девка, я бы тоже сам с радостью ей вдул. И не раз». «Ближе к делу!» Требую, прикидывая, как разгребать это дерьмо. «Слиться не вариант. Красилов не просто мальчик-зайчик, которому можно вернуть бабки и отправить домой. Нет, этого придется ублажать по полной. Если, конечно, я хочу и дальше работать в этой сфере». «В общем, Валера этот повелся. Тёлке я заплатил. Она ему мозг закрутила на соточку. А проверку запустим уже на днях. Данные по фирме тоже уже почти готовы. Нарушений крупных пока нет, но это временно. Плюс есть вероятность, что там были откаты. Если наехать и припугнуть, выйдет как надо. Ну и там Илья тоже дал наводочку, как подкрутить грамотно, чтобы долг повнушительнее оказался». «Все документы мне на почту. И больше ты без меня не делаешь ни шагу в этом направлении, ясно?» «Да понял я, понял. Хоть бы спасибо сказал». Бурчит недовольно. «Я, видимо, не по-русски выразился. Все, скинул, считай». «Как же бесит. В семье не без урода, так говорят». Пробка рассасывается, но, как назло, начинается дождь. Причем не просто капает, а стеной льет. Дорога ни черта не видать. Приходится сбросить скорость, чтобы не влететь никуда. Учитывая, что я на взводе, тоже вполне себе вариант. Прикидываю, как теперь выгребать. Зная аппетиты Красилова, я уверен, кусок там что надо. Вот только насколько сильно придется залезть в грязь ради этого. Впереди мелькает что-то непонятное. Бью по тормозам. Буквально несколько сантиметров остается до какой-то клуши, разлегшейся на дороге. Так она еще и не торопится вставать. Идиотка. Все-таки вылезаю под проливной дождь. Обхожу машину и вижу бабу, которая корчится в луже. Рывком поднимаю ее. «Ну что за дура пустоголовая?» И это еще самое приличное, что крутится на языке. Она как-то вздрагивает, поднимает на меня лицо и ошарашенно смотрит. «Я, собственно, тоже, потому что это... Ярослава? Моя бывшая, единственная девушка, которую я любил и для нее готов был звезду с неба достать». И которая бросила меня, когда у меня в еще тогда только начинающемся бизнесе наступили очень сложные времена. А ведь я ей тогда кольцо купил уже,